Глава 16. Прошло Рождество. Прошел первый день праздников, за ним второй. Папе очень нравились праздники, но на второй день праздников папа забеспокоился. Собственно говоря, до обеда еще все было в порядке, потому что папа ходил на прогулку с бабушкой и детьми. Но вот к вечеру он стал беспокойно бродить из угла в угол. Время от времени он глядел в окно. Как вы думаете, на что он глядел? Конечно, на грузовик. Папа так без него соскучился, что на третий день Рождества встал раньше всех. Он ходил по квартире, распевая песни, и вид у него был очень довольный. «Сегодня обычный рабочий день», — радовался папа. «Сегодня я, наконец, снова поезжу и поработаю хоть немного». Он сам сварил себе кофе, потому что ему хотелось продлить мамин рождественский отдых, и побежал вниз по лестнице. Вот что значит быть прирожденным шофером. Но когда он вышел на улицу, он увидел еще одного человека, которому тоже хотелось прокатиться на грузовике. Это был Хенрик. «Это ты, Хенрик? Тоже собираешься сегодня работать?» «Ну да. Я думал, что ты захочешь еще отдохнуть сегодня и что я поработаю один». «Ничего, ничего. Иди и отдыхай, если хочешь. До самого Нового года можешь спокойно отдыхать». Хенрик огорченно вздохнул и пробормотал: «Как видно, ничего не поделаешь». «Я вижу, нам обоим надоело сидеть дома», — сказал папа. «Ну, Хенрик, тогда садись и поехали». «Вот спасибо», — Хенрик пожал папе руку. «И тебе спасибо». Папа сел за руль, мотор заработал, и они двинулись. «Поехали прямо на вокзал», — предложил папа. «Там наверняка есть какие-нибудь грузы для перевозки». На улицах было тихо и пустынно. У многих еще не кончились рождественские каникулы. На вокзале в товарном отделе они нашли только одного заспанного человека. «Быстро же вы кончили отдыхать», — сказал он. «А у нас сегодня нет никакой работы». «Как жалко», — огорчился папа. «Нам так хотелось поработать и поездить на грузовике», — добавил Хенрик. «Для грузовика-то всегда что-нибудь найдется», — сказал железнодорожник. «Вот нужно отвезти пакет за город. Адресат живет в лесу. Наш грузовик сегодня занят, и нельзя гонять его так далеко из-за одного пакета. Так что, если вы не возьметесь отвезти посылку, она пролежит до Нового года». «Мы отвезем», — сказал папа. Узнал точно дорогу, и они отправились в путь. Грузовик быстро выехал из города. Дорога шла по холмам, то вверх, то вниз. Домов почти не было видно. Они повернули направо. Дорога стала совсем узкой. Это была настоящая лесная дорога. Один раз грузовик даже увяз в снегу, так что Хенрику пришлось расчищать дорогу, чтобы они смогли ехать дальше. «Хорошо, что ты поехал со мной», — сказал папа. Наконец, из густого леса вынырнул маленький домик. «Сюда», — сказал папа. «Дом маленький, серый и стоит один». «Я отнесу пакет», — предложил Хенрик. «Неси». Папа зажег трубку, а Хенрик исчез в доме. И пробыл там очень долго. Папа курил-курил, а Хенрик все не появлялся. «Долго он там сидит?» – подумал папа. «Надо пока пройтись, размять ноги». Он прошелся по полянке перед домом. С одной стороны стоял сарай для дров, с другой – домик с вырезанным на двери сердечком, туалет. Хенрик высунул голову из дома и крикнул: «Хозяин, заходи в дом! Нас хотят угостить кофе!» «Иду», – ответил папа. «Неплохо выпить чего-нибудь горяченького». Оказалось, что в доме живут старик и старушка. «Добрый день!» «Добрый день!» – приветствовал их папа. «Я рад, что приехал. Мне у вас очень нравится. Совсем как в деревне, хотя город близко». «Да, здесь очень тихо», – сказала старушка. «Только случайно и встретишь человека. Мы видим людей лишь по воскресеньям. Приходят в лес погулять». «Здесь очень хорошо», – снова повторил папа. «Хвастать нечем», – ответила старушка. «Странно, чем же она недовольна?» – подумал папа. «Живет в таком замечательном домике». Старик кашлянул и сказал: «Моей жене теперь не нравится здесь жить. С тех пор, как дети выросли и разъехались, у нас стало слишком тихо. Да и тяжеловато для стариков. Надо воду из колодца носить». «Да-да», — согласился папа. «Мне бы хотелось жить в городе», — сказала старушка. «Подумать только, в любую минуту можно пойти в гости или погулять по городу. Жить в доме с водопроводом». Старушка даже заулыбалась от удовольствия. «В городе не так-то легко получить целый дом», — сказал папа. «У меня 8 детей, а вот квартира состоит всего из одной комнаты и кухни». «Не может быть», — удивился старик. «Собственно говоря, считается, что наш дом тоже находится в городе, ведь город так вырос. Но мы здесь этого не ощущаем». А Хенрик сидел и наслаждался кофе. Пусть другие говорят сколько им угодно, а ему и так хорошо. Вдруг папа встрепенулся. «Сколько у вас здесь комнат?» – спросил он. «Вот это кухня, видишь, какая она большая. Еще две комнаты здесь внизу, и наверху три спальни. Правда, они небольшие, но для нас это больше, чем достаточно». У папы даже глаза округлились. «Иди к грузовику, Хенрик, я сейчас приду», — сказал он. Как только Хенрик вышел, папа сказал: «Так-так, значит, вы хотите переехать в город». И тут папа зашептал им что-то с хитрым видом. И старики тоже зашептали ему в ответ. И вид у них был такой же хитрый, как у папы. Наконец они перестали шептаться, и папа, уже стоя на пороге, сказал: «Значит, в субботу после обеда я приеду за вами. Мы очень любим, когда к нам приходят гости». Хенрик ждал-ждал, а папы все не было. Хенрик прошелся по полянке, заглянул в сарай и в домик с вырезанным сердцем. Подошел к березам, потрогал их белые стволы. Наконец папа явился. Но он был таким странным, что Хенрик за всю дорогу до дома не мог добиться от него ни слова. «Я знаю, что теперь вы вместе с Хенриком будете гадать, о чем думал папа, пока они ехали в город», –